Глава 19. Демьян. Встречи сегодня тянулись как никогда, а все потому, что я присутствовал на них лишь физически. Мозгами же я был далеко, примерно где-то в районе Ветрова и грёбаного букета ромашек. Я бесился, молча и дико. Почему не сказал девчонке про цветы? Очевидно же, что это выглядело бы глупо. Не хотелось бы в глазах женщины выглядеть мудаком с уязвленным достоинством, который вопит. «Да это я подарил тебе цветы, а не тот блондин смазливый». Даже мысленно это более чем позорно. Почему не приложил к букету записку? Ну, собственно, были мысли, но это было бы недальновидно. Попадить цветы в руки кого-то, кроме Анфисы, как в общем-то и случилось, и тогда уж точно девчонка бы от сплетен не отбилась. Она, как ни крути, права. С чего бы Демьяну Нагорному послать простой горничный букет? Мне-то глубоко плевать, что и кто подумает. А вот по Ветровой такой финт мог больно ударить. Злые языки — худшее оружие. Бьет, как правило, беспощадно и без промаху. И это здесь. В ситуации с дурацкой вазой у меня был рычаг давления и возможность заткнуть эту их Наталью Леонидовну. А с доставкой? В общем, все окончательно запуталось, включая меня, у которого была в голове такая отборная каша. В ней я весь день не тонул. «Нагорный, что-то ты сегодня мрачнее тучи», — заметила Кэм, пока мы ехали в такси по дороге из ресторана. Очередной деловой ужин, коих за последние полгода было столько, что не счесть. За окном уже темнота, город расцветает огнями в витринах магазинов и на билбордах. А я вроде сижу на своем месте, но ощущение, будто не там. Или еще хуже. Не стой. «Слушай», — пересела ко мне ближе Камила. «Дэм, завтра у нас выходной», — потянула свои ладони, заползая пальцами под мой пиджак. «Вроде как», — отвечая я нехотя, поворачивая голову, ибо игнорировать и дальше свою невесту-любовницу было бы крайней степени эгоизма. «Может, проведем его вдвоем?» Улыбается Кэм, замирая в считанных миллиметрах от моих губ. «Только ты и я, вино, шикарный ужин и жаркая ночь. Как тебе, Нагорный?» Проникновенный шепот, и девушка, не дожидаясь моего ответа, целует. Вроде как обычно, как всегда. Страстно, умело и многообещающе. Рука ее и подавно уже рубашку наполовину расстегнула, и на груди у меня устроилась. Сама Камила всем телом ко мне льнет. И вроде у меня внутри что-то откликается, я даже отвечаю ей. Но все не так, как прежде. Совершенно не так. Это больше похоже на рефлекс, чем реальное желание. Да еще и в башке это. «Ника», — говорю я, как только появляется возможность. «Твоя мама здесь. Попросим ее посидеть с ребенком. «Оставить их одних на сутки?» — ухмыльнулся я. «Плохая идея». «Нагорная, что происходит?» — психанула девушка, дерганно убирая свою ладонь из-под моей рубашки. И отодвигаясь, водитель такси бросил взгляд в зеркало заднего вида, да тут же, наткнувшись на мой, отвернулся. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Новый вопрос, на который у меня нет ответа. Ох, видать, стрёмно из меня врун, потому что причина моего отказа далеко не дочь, а я ведь даже скрывать этого особо не хочу. Дерьмо. А что тебе объяснять, Кэм? «Мы прилетели сюда, ты сам не свой. Отдалился от меня совсем. Когда у нас последний раз что-то было вообще? И это я уже даже не про близость говорю. Когда мы ходили куда-то вдвоем, просто время вдвоем проводили. Когда?» «Вот буквально сегодня». «Я про свидание, а не про рабочие встречи», — буркнул Камила. Все желание с лица подруги слетело махом, и я ее понимаю. Сам себя не то что не хочу, даже видеть не могу в зеркало от отвращения. Докатился. В отношениях с одной, в голове другая. И все это усложняется привязанностью дочери к Анфисе и даже идеей фикс-матери, которая даже сегодня, получив от меня выговор за то, что оставила ребенка на Ветрову, раз 10 умудрилась мне мягко и тонко намекнуть, что девушка была бы мне прекрасной женой и спутницей по жизни. То, что Ветрова младше меня на добрые 15 лет, матушку, кажется, совсем не заботит. И даже то, что нахрен я ей не сдался. Анфисе тоже не причина держаться от нее подальше. «Просто устал, Кэм. Прости. Все, на что хватает моего красноречия. С тобой это никак не связано. Поверь». Я выхожу из машины, остановившись у входа в отель, и придерживаю дверь для Камилы. Девушка вылетает из такси и, не оглядываясь и не оборачиваясь, уносится вперед. В номере ситуация лучше не становится. Там царит оживление. Ника носится с зайцем от бабушки, а та, в свою очередь, причитая, что слишком стара для догонялок, упорно гонится за хохочущей внучкой. Я, привалившись плечом к стене, наблюдаю за всем с улыбкой, а Камила, буркнув «Всем спокойной ночи!» громко хлопает дверью в свою спальню. Это плохо, что мне от этого даже вздохнулось легче. «Папочка!» Заметив меня, летит ко мне на руки мой светловолосый ангелочек. «А я тебя заждалась!» Скучала? «Угу!» «Уф! Ну, раз вы приехали, я пойду отдыхать, а то совсем меня стрекоза загоняла!» треплет за щеку Нику моя матушка, а потом тот же самый жест повторяет и с моими небритыми колючими щеками. Странное чувство, будто я какое-то великовозрастное чадо. «Эх, дитя мое!» — хохотнула Флоренция. «Совсем довел себя, худой, как жердь, и с мешками под глазами. Хватит уже мучить свою умную голову выбором, решил ведь уже, и все еще выкобениваешься. Ой, мужики, как дети, ей-богу!» «Ничего я не решил, и иногда я вообще не понимаю, о чем ты, мама. Что такое зелть?» «Ага, не понимает он», — фыркает Флоренция. «Как же? А жердь, моя хорошая, это папа твой, потому что такой же худой и совершенно несгибаемый. Бревно. Дерево», — одаривает меня возмущенным взглядом зеленых глаз матушка. «Ну не суть. Все, я ушла, а ты подумай». «Хорошенько подумай, Демьян. Ты мальчик у меня умный и решительный. Хватит уже сопли на кулак наматывать». Выдала мне лекцию Флоренция, так и не уточнив, о чем я должен подумать, и ушла, больше не говоря ни слова, помахав на прощание из кабины лифта. «Ты у меня не дерево. Нет», — тянет немного погодя задумчиво Ника. «А кто, интересно?» «Мой любимый папочка». «Однозначно», — улыбнулся я, чмокнув дочурку в лоб. «Мы будем иглать. Давай мы лучше посмотрим мультфильм. Как тебе идея, принцесса?» «Ула! Пла Олафа посмотрим, да?» «Как скажешь, мартышка». Радости ребенка не было предела. Смышленая мелочь уже полетела искать свое любимое холодное сердце с так обожаемым ею снеговиком Олафом. «Кстати, надо на досуге поискать ей игрушку с этим смешным чуваком». Я, приняв душ и переодевшись в простую домашнюю одежду, усаживаюсь к Нике на кровать в ее детской комнате. Позволяю себе хотя бы на эти пару часов, что ребенок рядом, отключить свой мозг. Сначала болтаю с Никой на ее важные темы, отвечаю на ее бесконечное «почему», а потом просто обнимаю, когда принцесса, под мультик сладко засопев, засыпает у меня под боком. Я уже и сам практически уснул в кровати дочери. Глаза закрылись, и сознание начало уплывать. Но пиликнувший мобильник вернул в реальность. Осторожно выбравшись из постели и отключив телевизор, нащупал рукой на прикроватной тумбе телефон и открыл новое входящее сообщение, сразу не сообразив, какое имя у отправителя, а только вчитываясь во всего два пришедших слова. «Это ты?» Понимая, что внутри они, вопреки всему, вызывают слишком много радости одним своим присутствием. Читаю снова, и сердце начинает биться быстрее. Необъяснимо, но факт. Анфиса. Вернувшись с работы, я еле доползла до кровати и на добрых два часа выпала из жизни. Сон был тревожный от гудящего роя мыслей, а после подъема голова начала только больше болеть. И только с возвращением Светки домой дома слегка отпустили. Было не до них, потому что подруга весь вечер щебетала без умолку, чем с успехом меня отвлекала. «Все готово», — заявила Светлана, влетая в комнату с тазиком попкорна, запрыгивая с ним же ко мне на диван. «Что смотрим?» «Ты говорила, какой-то новый боевик вышел?» Без особого энтузиазма напомнила я, щелкая пультом. «Ага, с красавчиком Рейнольдсом. Но ты же его не любишь». «Да все равно», — отмахнулась я. «Включай, что нравится. А я так, чисто компанию составлю». «Ну так неинтересно, Фиис». «Да ладно, я буду кивать и поддакивать тебе. Ах да, и восхищенно охать на моментах, когда Райан будет снимать рубашку. Что еще нужно?» «Зануда!» — толкнула меня локотком в бок подруга, но фильм включила. Устроилась удобнее и влюбленным взглядом уставилась в экран, где с первых же минут во всей своей красе предстало смазливое лицо голливудского красавчика. Светка так восхищенно на него таращилась, что было сложно не хохотать, наблюдая за ней. А еще я, не переставая, гадала, что она в этом своем Коле-то нашла. Ее эталон мужика — это вот, это вон. А тут ни очаровательной улыбки, ни сногсшибательной харизмы, ни хитрого взгляда и даже кубиков на прессе у парня не наблюдается. А вот у Нагорного, я уверена, они есть. Ну, кубики эти. И взгляд покруче, чем у Рейнольдса. И улыбка с ямочкой на щеке. Уф, Ветрова, хорошего бы тебе пинка дать с разбегу. Настроение упало, а вместе с ним и мой взгляд на злосчастные цветы, смиренно себе стоящие в вазе на кофейном столике. Бадди ведь так и не позвонил больше. Что он собирался мне тогда сказать про букет? Подтвердить, что цветы от него, или наоборот? Самой, что ли, еще раз ему набрать? Иначе моя голова взорвется от этих метаний. Или не стоит. Светка увлеченно смотрела фильм, поглощая попкорн, а я бездумно крутила в руках телефон. Таращилась на экран, но совершенно не улавливала смысла происходящего. Изредка приподнимала уголок губ на какой-нибудь острой шуточке прямо до того момента, пока мобильный, будто почувствовав, что от него ждут действий, не затрезвонил. А на экране высветилось имя Бада. «Ну неужели?» «Сейчас вернусь», — бросила я, торопливо подскакивая на ноги. Подруга неопределенно махнула рукой, и я выскочила из гостиной, потопав на кухню. А уже там ответила на вызов коротким. «Алло». «Физ, привет!» Судя по голосу, улыбнулся Бадди. «Сегодня весь день сумасшедший какой-то. Времени даже набрать СМС не было. На работе завал, по учебе тоже что-то все навалилось». «Аналогично», вздохнула я, присаживаясь на подоконник, кусая губы, размышляя, как бы сразу, без обиняков, свернуть на интересующую меня тему. Но парень меня опередил, сказав: «Так я это, про цветы спросить хотел». «А, да, я получила букет. Спасибо большое. Мне они очень пон». «Нет, Фиис», — перебил меня Бад. «Ты не так поняла», — последовала в трубке заминка. Мое сердце подскочило и застряло в горле. «То есть?» — вышел напряженный хрип. «Я не отправлял тебе никаких цветов, Фиис», — прозвучало смущенное, ощущаемое мной, как прилетевший удар по макушке. Неожиданно и больно, аж в глазах потемнело, и птички зачирикали. «Что?» «Мне, конечно, очень стыдно, и я обещаю справиться», — продолжил тараторить Бад. «Но сегодня, говорю же, даже времени на сообщение не мог выкроить». Он что-то там еще вещал мне в трубку, а я уже все. Мысленно уже отключилась от звонка и таращилась стену невидящим взглядом. Все-таки Демьян. Нагорный. Значит, это он прислал ромашки. Именно поэтому Ника сегодня надулась. Наверняка мелочь знала про цветы. А я тут ей так воодушевленно. «Бади, Бади». Ребенка за отца обидно стало, бестолочь я. И Светка мне намекала, что не могут такие шикарные цветы быть от Бада. Но нет же. В моей голове Демьян Нагорный и белые ромашки были два абсолютно несовместимых понятия. «Ар, Ветрова». Я зажмурилась, мысленно выругавшись трехэтажным матом. «Блин, но почему нельзя было сказать мне об этом? Или хотя бы написать чертову записку? Два слова. Всего два слова. СМС опять же никто не отменял. Зачем вот так? Боже, какая я тупица!» Я застонала в голос, потирая переносицу. И ребенка обидела, и Нагорный так загадочно поулыбался, когда я про букет сказала. И вообще чувствую я себя как дура полнейшая, под класс безнадежная. «Так что вот!» — выдернула меня из реальности, расстроенная от парня в трубке. «Анфиса, ты тут?» «Я? А, да, тут!» — пролепетала заплетающимся языком. «Знаешь, Бад, уже поздно. Я пойду спать ложиться, а то завтра на работу вставать рано. И все. Слова не шли, фразы не клеились. «Хорошо, завтра созвонимся. Приятных снов, Анфиса». «Спасибо. И тебе». Бросила я в трубку и отключила вызов, уставившись на потухший экран. «Нет, ну нормально, а? А главное, как теперь быть? Хоть спасибо, но сказать Демьяну я обязана. Да и перед Никой, что ни странно, чувствую себя виноватой. Обидеть ребенка может только самая бессердечная тварь. А я не такая». Да и несмотря на всю эту историю с букетом, она еще и защищать меня бросилась. Наташку вон уволить порвалась. Госпожа маленькая. И улыбнуться, и зареветь охота. «Что скисло? Кто звонил?» Заметил мой настрой Светка, стоило мне только усесться обратно на диван. «Бади». «И? Ветрова, из тебя клещами все вытаскивать надо». «Я дура, Свет». «Сильно?» «Определенно, да». «И все равно не пойму, что случилось?» Щелкнул подруга пультом, поставив фильм на паузу. «Цветы», — призналась ей нехотя. «Ты была права, а нет Нагорного». «Воч», — выдала многозначительный вздох подруга. «И что теперь?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Что-то я так устала», — упала головой на подушку. «От всего устала». «Да ладно, Физ», — приободряюще потрепала меня по плечу Света. «Это просто день такой, дурацкий». «Угу», — пробубнила я, рассматривая потолок. «Или жизнь моя вся в целом такая, дурацкая». Светка предпочла не продолжать терзать меня вопросами и разговорами и снова запустила совершенно неинтересный мне боевик. Предоставила мне самой себя молча грызть, что я с успехом и делала, чувствуя себя самым ужасным гнилым человеком на всем белом свете. Ну и Демьян тоже хорош. Но правда, почему было не сказать мне о цветах хотя бы после моего недоувольнения? Зачем эти улыбки и снисходительные взгляды? Еще и этот почти поцелуй в коридоре и накалившаяся обстановка свою роль сыграли. Зачем? Чтобы я почувствовал себя еще глупее, чем уже чувствовал в тот момент? Чтобы поняла, какой я маленький ребенок? Это не дело. Надоели хороводы. Я зла. Я сняла мобильник с блокировки и нашла номер, с которого вчера вечером мне пришло СМС от Нагорного. забила его в свою телефонную книжку под именем «Заносчивый говнюк» и открыла диалоговое окно, быстро набивая пальчиками сообщение. «Это ты?» — отправила. «Тупой СМС, но, думаю, Демьян все и без расшифровки поймет, если вообще ответит». И он ответил. И пару минут не прошло, как прилетело. «Смотря что вы имеете в виду, госпожа Ветрова». Вот же ж, еще заставляет и вслух признать свой косяк. «Ромашки!» — отправляю, тут же докидывая вдогонку. «Почему не сказал?» — кусая губу в ожидании ответа. Сердце ускоряет свой бег, аж ладошки вспотели. Светка, фильм и чертов красавчик Рейнольдс с пистолетами просто перестали для меня в этот момент существовать. Ощущение, что я оглохла и ослепла. Все свое существование сосредоточив на одном маленьком, завибрировавшем телефоне. Не привык хвастаться. Я прям слышу, как этот гад с той стороны экрана ухмыльнулся. «То есть это был благородный жест, а не извинение?» Подумала-подумала и добавила. «Или вы настолько редко извиняетесь, что для вас это поступок, заслуживающий похвалы?» Теперь уже ухмыляюсь я. «Мамочки, да что же так щекочет все внутри, и мурашки бегут? Диван подо мной горит, аж сидеть невозможно. Это же просто СМС, просто телефон и просто мой босс на том конце провода». «Мда». «Извиняюсь я и правда редко, Анфиса». Через пару минут приходит ответ. Судя по тону, шутки закончились. «Ну и косячу я тоже нечасто», — прилетает вдогонку. «А нет, еще шутим». На губы наползает улыбка, а пальцы уже отбивают новый СМС в диалоговом окне. «Вообще я написала, чтобы сказать спасибо. Люблю ромашки». «Скажешь завтра спасибо Доминике. Это она выбирала букет». «Малышка моя, а я ей сегодня друг». Тьфу, Анфиса. И следом приходит от Демьяна. «Я собирался отправить розы». Банально. Пишу и смотрю на экран, не давая тому погаснуть. Сижу в ожидании ответа. Телефон показывает пару раз, что собеседник печатает, но в итоге эта пауза длится слишком долго. И приходит мне не остроумный ответ, а всего лишь «Спокойной ночи, Анфиса». Сердечко ударилось о ребра и пару раз трепыхнувшись, улетело в пятки. И я не могу найти логичного объяснения тому, что это простое пожелание спокойной ночи так меня взволновало и вызвало такую бурю чувств внутри. Казалось бы, буквально полчаса назад то же самое я слышала от Бади, но то пожелание не вызвало и сотой доли того отклика, что случился на сообщении Демьяна. Мне это не нравится, сильно не нравится, но ничего с этим поделать я не могу. Я просто набираю в ответ. Сладких снов. Отключаю телефон и пялюсь на экран телевизора. Там какие-то взрывы, перестрелки, погони. А у меня перед глазами картинка, как в этот самый момент. Этот самый мистер заносчивый говнюк идет в кровать Камиле, ложится с ней в одну постель и крепко-крепко обнимает. Спокойной ночи. Какая уж тут спокойная ночь, когда в груди что-то болезненно жжет и давит.